невезучий. Гоппи шел впереди Клея, он быстро ставил зарубку и продвигался дальше. Подойдя к темно-зеленому камню, напоминающий гриб с плоской шляпкой на толстой ножке, он сбросил с плеча веревки, залюбовавшись творением природы, присел и задумался. Как здесь мог оказаться камень с такой гладкой поверхностью? Не найдя этому явлению его происхождения, он решил осмотреть пространство вокруг камня. Встал и, отойдя буквально несколько шагов, рухнул вниз. Клей, шедший за товарищем, услышал вскрик, ринулся на помощь. Подбежав к камню, он увидел рядом с ним веревки, фонарь, лежащий на плоской отполированной поверхности камня. Увидев дыру, он подошел к ней и направил луч фонаря вниз. На поверхности воды барахтался Гуппи. «Что ж тебе так не везет, бедолага?» — прокричал он в бездну. «Клей, хватит причитать, спусти веревку. Здесь не так высоко, 4 метра всего. Веревок хватит, сделай петлю и спусти». Клей, недолго думая, захлестнул веревку вокруг камня гриба и, сделав на конце петлю, сбросил ее вниз. Гуппи схватил конец веревки, накинул петлю на туловище и крикнул «Тяни!». Клей старался изо всех сил, но их не хватало. Веревка словно застыла и не хотела двигаться. «Клей, я помогу!» — услышал он голос Пуэйлы. Схватив веревку, она встала рядом. Вдвоем дело пошло веселее, и вскоре они втроем сидели на камне. «Вода холодная!» — произнес бедолага, стуча зубами. «Что увидел там?» «Ты знаешь, там как будто бы колодец, стены которого будто бы отполированы. Он достаточно глубокий, я нырял 2 раза, дна не достал». «Подводное течение не заметил?» Клей о чем-то задумался. «Как ты угодил? Почему фонарь не взял?» — спросила Пуэйла. «Я не думал, что здесь яма с водой. Положил фонарь и сделал буквально шаг. Надо было все вокруг осмотреть. Ты как здесь оказалась?» «Пошла за вами. Вот так и оказалась. Я задержалась недалеко отсюда, мне показалось, что там углубление». Я вошла в него и заметила колебания воздуха. Я хотела посмотреть, но услышала крик и побежала. Мне кажется, там есть отверстие. Надо проверить. Отжимай одежду и пойдем. Надо возвращаться. Клей заторопился. Тебе необходимо срочно переодеться и рассказать деду, что ты увидел. Дай отдышаться. Они пошли быстрым шагом. Вскоре луч фонаря осветил знакомые лица. Не ожидая расспросов, Гуппи-младший произнес. Со мной опять произошло несчастье. Спасибо Клею и Пуэйле, а то бы я так и плавал. Он подошел к деду, обняв его, прошептал на ухо. «Дед, я продрог до костей. Дай мне какую-нибудь одежду». Жуль по губам прочла его просьбу. Подойдя к юноше, взяла его за руку. «Пойдем, я тебе дам свой костюм. Одежда деда тебе будет мала». Гуппи-старший посмотрел на нее с благодарностью. Его взгляд говорил. «Ты настоящий товарищ, Жуль». Переодевшись, Гуппи-младший почувствовал себя лучше. Подойдя к деду, тихо сказал. «Дед, мне кажется, что отсюда есть выход через колодец, в который я угодил. Помнишь, когда наш прадед искал выход к морю, мы вышли на плато в проклятом ущелье, в середине которого было большое отверстие, спустившись в которое, они нашли берег озера с красивыми птицами-жалюзниками. Помнишь, красивейшие птицы? Мне они часто снятся». «Но здесь нет озер, есть только болото», — дед ухмыльнулся. «Подожди, дедушка. Когда я оказался в воде, кстати, очень холодной, я подумал, что здесь есть подводные течения. Правда, ныряя несколько раз, я не обнаружил его, но уверен, что оно есть». «Гуппи, здесь совсем другие условия», — не соглашался дед. «Дедушка, но очень похожая местность. Я бы все же попробовал поискать другой выход отсюда. Кроме того, Пуэйла нашла место, где есть приток воздуха. Надо тоже проверить». «Дело в том, внук, что у нас нет времени на проверку. Надо срочно решить вопрос, как сломать решетку».